Носовой платок. Хасегава Кинзо, профессор кафедры юриспруденции Токийского императорского университета, сидел в плетеном кресле на веранде своего дома и читал драматургию Стринберга. Учитывая, что профессор специализировался на колониальной политике, выбор книги может показаться читателю неожиданным. Однако сей достойный муж, не только ученый, но и педагог, старался, если позволяло время, знакомиться с произведениями, занимавшими мысли и чувства современной молодежи, даже если произведения эти не входили в сферу его научных интересов. Будучи по совместительству директором технического училища, он даже взял на себя труд прочитать любимые тамошними учениками «De Profundis» и «Замыслы» Оскара Уальда. Потому неудивительно, что сейчас перед ним было сочинение о современной европейской драме и актерском искусстве. Некоторые из его студентов писали о Стринберге, Ибсене и Метерлинке статьи и порой увлекались настолько, что решали в будущем пойти по их стопам и посвятить театру жизнь. Каждый раз, дочитав очередную искрометную главу, профессор опускал книгу в желтом матерчатом переплете на колени и рассеянно глядел на расписной бумажный фонарь, висящий на веранде. Любопытно, стоило отвлечься от Стринберга, и мысли неизменно обращались к жене, вместе с которой они этот фонарь покупали. Профессор женился во время учебы в Соединенных Штатах, как можно было ожидать, на американке. Тем не менее, она любила Японию и японцев не меньше, чем супруг, в частности, питала слабость к изящным традиционным вещицам. Так что светильник отражал вкусы не столько хозяина, сколько хозяйки дома. Отрываясь от книги, профессор всякий раз думал о жене, бумажном фонаре и японской культуре, в этом фонаре воплощенной. По его мнению, за последние 50 лет Япония проделала очень большой путь в плане материального развития, чего, однако, нельзя было сказать о развитии духовном. Более того, в сфере духовной даже наметился упадок. Что же могли предпринять современные мыслители для решения столь актуальной проблемы? Профессор приходил к выводу: единственный возможный ответ — уникальная японская философия — бусидо. Не стоило сбрасывать ее со счетов как мораль зашоренных островитян. Напротив, многое в этой системе воззрений соответствовало духу западных христианских ценностей. Выбрав в качестве ориентира бусидо, современная японская мысль могла бы не только поспособствовать просвещению Японии, но и облегчить взаимопонимание между Востоком и Западом, а значит, послужить укреплению мира на Земле. Так профессор видел свою роль стать связующим звеном между восточной и западной цивилизациями. Ему было особенно приятно осознавать, что его жена и традиционный фонарь, а значит и японская культура, которую тот символизирует, пребывают в гармонии друг с другом. Вновь и вновь смакуя это отрадное ощущение, профессор заметил, что мысли его все больше отдаляются от Стринберга. Он с досадой покачал головой и постарался сосредоточиться, вглядываясь в мелкий шрифт. В глаза бросился абзац. Когда актер находит подходящий способ выразить самую обычную эмоцию и достигает успеха, он начинает прибегать к этому приему постоянно, независимо от того, насколько он уместен, отчасти из-за простоты, а отчасти потому, что может таким образом повторить успех. Это называется манерой игры. По натуре профессор был равнодушен к искусству, в том числе театральному. До сих пор его опыт ограничивался несколькими пьесами традиционного японского театра. Однажды в произведении, написанном его студентом, попалось имя — Байко. И профессору, гордившемуся своей эрудицией, оно оказалось совершенно незнакомо. Дождавшись удобного случая, он спросил у автора: «А кто такой этот Байко?» «Байко? Это актер императорского театра в Марунауте. Он сейчас играет мисс Сао в 10-м акте в Тайкоке», вежливо ответил молодой человек в простых полосатых хакама, типичной одежде студентов. Сноска. Тайкоки. Пьеса театра Кабуки о событиях времен феодальной раздробленности в Японии. Как и многие пьесы Кабуки, целиком длится много часов. 10-й акт наиболее популярный. Аноэ Байко – реально существовавший актер. Специализировался на женских ролях, в частности, исполнял роль матери главного героя в Тайкоке. Итак, никакого собственного мнения о сценических методах, которые остроумно комментировал Стриндберг, у профессора не было, поэтому книга интересовала его лишь в той мере, в какой удавалось найти в ней переклички с немногочисленными спектаклями, увиденными во время учебы за границей. Иными словами, он читал ее, как школьный учитель английского читает пьесы Бернарда Шоу «В поисках идиом». Впрочем, даже такой несколько однобокий интерес все же остается интересом. Расписной фонарь, свисавший с потолка веранды, еще не горел. Профессор Хасегава Кинзо, сидя в плетеном кресле, по-прежнему читал драматургию Стриндберга. Думаю, по этим приметам читатель легко может представить себе, как долго тянулся летний день. Впрочем, все это совсем не значит, что профессору было нечем заняться, и тот, кто истолкует мои слова подобным образом, намеренно извратит их смысл. Меж тем от Стриндберга пришлось оторваться. Философское уединение нарушило горничная, сообщившая, что хозяина хотят видеть. Даже к концу самого длинного дня работа у профессора не иссякала. Отложив книгу, он посмотрел на поданную ему миниатюрную визитную карточку. На кремовой бумаге тонким шрифтом значилось «Нисияма Ацуко». Имя ему ни о чем не говорило. Встав с плетеного кресла, профессор, обладавший широким кругом знакомств, порылся в памяти. Увы, на ум по-прежнему никто не приходил. Заложив страницу визиткой, он оставил книгу в кресле, с беспокойством отдернул домашнее кимоно из модного шелка «Мейсен» и вновь взглянул на покачивавшийся перед глазами фонарь. Едва ли кто-то станет спорить, что хозяин, который заставляет гостя ждать, переживает сильнее, чем гость в ожидании. Профессор же по преподавательской привычке был пунктуален всегда, тем более при встрече с незнакомой женщиной. Точно рассчитав время, он открыл дверь в гостиную. Одновременно, едва он выпустил ручку двери, со стула поднялась женщина лет 40. На ней было стального цвета кимоно, настолько изысканная, что профессор не мог оценить его в полной мере, а поверх него накидка хаори из черной кисии. Неплотно запахнутая спереди, она открывала на поясе оби нефритовую брошь в виде ромба. Пышный узел на затылке даже профессор, обычно не обращавший внимания на такие мелочи, опознал как «марумага» — традиционную прическу замужней женщины. Гостья, с типичным для японки круглым лицом и смугловатым янтарного оттенка кожей, будто лучилась материнской мудростью. Взглянув на нее, профессор почувствовал, что где-то ее уже видел. «Хасегава», — представился он с учтивым поклоном. Если они и правда встречались, гостья наверняка об этом упомянет. «Я мать Нисиямы Канитиро», — хорошо поставленным голосом проговорила женщина и почтительно поклонилась в ответ. Нисияму Канитиро профессор помнил. Один из тех, кто писал статьи о Стриндберге и Ибсене. вроде бы специализировался по немецкому праву и, даже поступив в университет, нередко заходил к профессору, чтобы обсудить философские вопросы. Этой весной юноша заболел перитонитом, и его положили в университетскую больницу. Профессор пару раз ходил его навещать. Вот, значит, почему лицо женщины показалось ему знакомым. Тот жизнерадостный студент с густыми бровями был на нее удивительно похож. «Будто две дыни с одного поля», как говорит японская поговорка. «А, Нисияма-кун!» — пробормотал профессор, словно сам себе, и указал на стул возле маленького столика. «Прошу вас». Женщина, извинившись за внезапный визит, вновь вежливо поклонилась и присела на указанное место. В рукаве у нее мелькнуло что-то белое, вроде бы носовой платок, и профессор тут же придвинул к ней корейский веер для спасения от жары. Сам он занял место напротив. «У вас прекрасный дом», — чуть натянуто произнесла женщина, обводя взглядом комнату. «Ну что вы, тут просторно, конечно, но мы его совсем запустили». Привыкший к подобным светским ремаркам, профессор дождался, пока подошедшая горничная поставит перед гостей прохладный зеленый чай, и поспешил перевести разговор. «Как дела у Нисиямы-куна? Есть ли новости?» «Да». Женщина скромно сложила руки на коленях и немного помолчала, а потом заговорила тихо, очень спокойным, ровным тоном. «Именно из-за сына я и осмелилась вас побеспокоить. К сожалению, его не смогли спасти. Благодарю вас. Вы очень много сделали для него во время учебы». Профессор, решивший, будто гости стесняется, уже поднес чашку, европейскую для черного чая, к губам, предполагая, что пример подействует лучше, нежели настойчивые призывы угощаться. Но не успели его мягкие усы коснуться края чашки, как он услышал слова гостьи и застыл, будто громом пораженный. Уместно ли в такой ситуации отпить чаю? Или нет? Первые его мысли были именно об этом, а не о кончине несчастного юноши. Однако просто поставить взятую в руки чашку было бы нелепо. Наконец, решившись, профессор одним глотком отхлебнул половину и, слегка нахмурившись, сдавленным голосом произнес: «Ну и дела». «Он часто говорил о вас, пока был в больнице, и потому я решилась вас побеспокоить, несмотря на вашу занятость. Хотелось выразить...» «Нет-нет, что вы!» Посерьезнев, профессор поставил чашку и взял вместо нее веер из синей вощеной бумаги. «Ужасное несчастье. Перед ним открывалось большое будущее. А я давно в больницу не ездил. Думал, наверняка уже поправился. Когда его не стало?» «Вчера как раз было 7 дней». «Это случилось в больнице?» «Да». «Я действительно ошарашен». «Во всяком случае, для него сделали все возможное. Надо смириться с неизбежным. Хоть мне и трудно не сетовать, что так вышло». Пока они беседовали, профессор с удивлением осознал, хотя женщина говорила о смерти сына, ничто в ее поведении и манерах на это не указывало. Глаза были сухими, голос спокойным. Более того, она даже слегка улыбалась уголками рта. Сторонний наблюдатель, не слышавший ее рассказа, наверняка решил бы, что она повествует о чем-то обыденном. Профессору это показалось странным. Много лет назад, когда он учился в Берлине, скончался Вильгельм I, отец нынешнего кайзера. Профессор узнал эту новость в излюбленной кофейне, но не придал событию особого значения. Когда же он, как обычно, с бодрым лицом и тростью под мышкой вернулся к себе в пансион, двое тамошних детей, 12-летняя девочка в коричневой курточке и 9-летний мальчик в коротких темно-синих штанишках, бросились ему на шею и разразились слезами. Профессор, обожавший детей, совершенно не понимал, в чем дело, и лишь гладил их по белокурым головкам, повторяя: «Что случилось?» Дети продолжали безутешно рыдать. «Сказали, что умер дедушка-император», — признались они в конце концов, шмыгая носами. Профессора тогда поразило, что даже такие малютки горюют о кончине монарха. Однако задумался он не только о связи между императорской семьей и народом. Приехав на Запад, он не раз обращал внимание, как импульсивны тамошние жители и как открыто выражают эмоции, и каждый раз удивлялся с особенной остротой, чувствуя, что сам он японец и последователь Бусидо. Он по-прежнему не забыл, не мог забыть тогдашнее ощущение. Сочувствие, смешанное с недоверием. Теперь же его поразило как раз обратное. Гостья не плакала. Вскоре последовало и второе открытие. От соболезнований по поводу случившегося несчастья они перешли к воспоминаниям о жизни юноши и уже готовы были вернуться к сетованиям о его безвременной гибели. Тут из рук профессора выскользнул веер и со стуком ударился о паркет. Неспешная беседа позволяла на миг отвлечься, поэтому он наклонился за оброненным. Веер лежал под столом у самых ног гостей, обтянутых белыми носками таби и обутых в домашние тапочки. Взгляд профессора случайно упал на колени женщины. В лежавших на них руках она сжимала платок. Конечно, само по себе это не было открытием. Однако руки эти сильно дрожали и, видимо, сились подавить бурю чувств, терзали клочок ткани, едва не разрывая его на части. И, наконец, профессор заметил, что вышитый кончик шелкового платка тоже подрагивает между изящных пальцев, будто колеблемый ветром. На лице у женщины была улыбка, но все тело ее сотрясалось от рыданий. Подобрав веер, профессор поднял голову. Его лицо приняло новое выражение, сложное и несколько преувеличенное. Благоговение, словно он увидел нечто, не предназначенное для его глаз. «У меня нет своих детей, но я понимаю, насколько вам должно быть тяжело», — тихим прочувствованным голосом сказал он, театрально отводя взгляд, будто от яркого света. «Благодарю вас. Увы, никакие слова не изменят того, что произошло?» Женщина наклонила голову. На ясном лице застыла непроницаемая улыбка. Прошло 2 часа. Профессор принял ванну, поужинал, закусил на десерт черешней и вновь удобно расположился в плетеном кресле на веранде. В долгие летние вечера часы до наступления сумерек тянутся бесконечно, и на просторной веранде с раскрытыми окнами еще не стемнело. Профессор сидел в тускнеющем свете, закинув левую ногу на правую и положив голову на спинку плетеного кресла. Он рассеянно глядел на красную кисточку, украшавшую расписной фонарь. Хотя в руках у него была книжка Стринберга, он так и не прочел ни одной страницы. И неудивительно, из головы не шла беспримерная стойкость госпожи Нисиямы. За ужином он рассказал всю историю от начала до конца жене, присовокупив панегирик японским женщинам, олицетворявшим философию Бусидо. Жена, с ее любовью к Японии и японцам, конечно, была впечатлена, и ее супруг радовался, что нашел в ней восторженного слушателя. Жена, недавняя гостья, бумажный фонарь, три этих объекта и те морально-этические концепции, которые за ними стояли, вновь и вновь всплывали в сознании профессора. Он и сам не знал, сколько времени провел за приятными размышлениями. Довольно долго. Прервало их воспоминание о том, что его просили написать статью для одного журнала. Там, под общим заголовком чтение для современной молодежи, различные авторитетные фигуры рассуждали о нравственности. Профессор решил приступить к работе незамедлительно, используя сегодняшнее происшествие как отправную точку. Подумав об этом, он почесал в затылке. Для этого из рук пришлось выпустить книгу. Вспомнив о ней, он раскрыл ее вновь на странице, которую заложил визитной карточкой. Подошедшая горничная зажгла над головой узорчатый фонарь, так что мелкий шрифт стало видно лучше. Углубляться в чтение профессор сейчас не собирался, однако, опустив глаза, он уперся взглядом в такие строки. «В пору моей молодости, — писал Стриндберг, — у всех на слуху была мадам Хейберг и ее платок. Кажется, то было парижское изобретение». Сноска. Йоханна Луиза Хейберг, 1812-1890, знаменитая датская актриса, жена театрального критика и драматурга Йоханна Людвига Хейберга. Суть приема заключалась в двойной игре. На лице актрисы улыбка, а руками она рвет платок. Сейчас мы назвали бы это трюкачеством. Профессор положил открытую книгу на колени. Посреди страницы по-прежнему лежала визитная карточка Нисиямы Ацуко. Но теперь профессор думал не о ней, и не о собственной жене, и не о японской культуре. Он ощущал некую угрозу гармоничному сочетанию этих элементов. Конечно, есть разница между сценическими методами, о которых писал Стриндберг, и вопросами прикладной морали. И все же в прочитанном было что-то смущавшее безмятежный покой, который снизошел было на профессора после вечерней ванны. Что-то, имевшее отношение к бусидо и выработанной раз и навсегда манере игры. Пару раз недовольно встряхнув головой, профессор вновь поднял глаза и уставился на яркий фонарь, по абажуру которого велись осенние травы. Сентябрь 1916 года.